У Калантай было уже с собой заявление советского правительства о том, что оно приветствует присоединение Швеции к странам антигитлеровской коалиции, что отныне шведское направление находится в секторе действий бывшего Карельского, ныне Северного фронта, и что представителю Ставки Верховного Главнокомандования генералу Иволгину даны указания скоординировать усилия шведской, финской и советской стороны. Без меня меня женили. Впрочем, это было очевидно еще в Москве. Я вышел на шаг вперед и кивком обозначил свое присутствие. У послов Англии и Штатов такого заявления на руках не оказалось. Послы высказали, что они немедленно донесут до сведения глав правительств эту информацию. Как и ожидалось, по разговорам с их военными, их руководство не знает, что делать. Оказать действенную помощь Швеции они могут только через нас. Юг Норвегии в руках немцев, так же, как и Дания. Проливы нафаршированы минами. Немецкая авиация еще очень сильна в районе проливов и, видимо, еще и усилена. Наконец, церемония закончена, и появилась возможность все сообщить Василевскому. Последовало приказание срочно прибыть в наше посольство. Василевский собирался в Москву. Сборы были немного нервными, неожиданный ход Гитлера заставил его поволноваться. «Максим Петрович, необходимо в кратчайшие сроки взять Нарвик, Бодо и Тронхейм. Особое внимание уделить Лофотенским островам и аэродромам на них. Я, в свою очередь, попытаюсь ускорить ликвидацию 19-го корпуса немцев под Мурманском. К вам на усиление направим первую горнострелковую дивизию. Кроме того, подготовим к переброске 9-ю горнострелковую с Южного фронта и пару кавалерийских корпусов. Займитесь проработкой вопроса поставок танков в армию Швеции. Если Гитлер сумеет захватить плацдарм на юге Швеции, то он непременно перебросит сюда первый танковый корпус СС. Он базируется в Дании сейчас, или его часть. Там может быть до 1000 танков новых, какие-то пантеры. Все понятно. ЗИС-2 выпускать начали? Я ведь докладывал о новом танке ПЗ-6. Да, его обстреляли на полигонах. Решение о восстановлении производство ЗИС-2 и Д-2 принято. Кроме того, новый танк ИС-2 вооружен 122-мм пушкой Д-25. Их уже сделали 250 штук. Может поражать «Тигры» на дистанции более 2500 метров. Вся первая партия пойдет к рыбалкам. Это хорошо, но мы опаздываем. Нам еще 1600 километров преодолеть. В Керуне началась погрузка второй ударной армии. Шведы подали вагоны. В Тормио поданы вагоны. Погрузка начнется буквально через несколько минут. С организацией у них хорошо. Пока вы были во дворце, сюда провели ВЧС-связь со штабом шведской армии. Мне позвонил генерал-лейтенант Ивар Хольмквист. Он начальник генштаба шведской армии. В Швеции объявлена мобилизация. Три пехотных дивизии пересекли границу с Норвегией и движутся к Нарвику. Тремя дивизиями? Там две дивизии немцев, 71-й корпус. Ну, сам понимаешь, не битые они еще. Наступают на Нарвик в расчете, что рядом наши войска. А немцы начали движение от Тронхейма. Поэтому я дал указание Мерецкову и Соболевскому, командиру 2-го УШК, следовать к Остерзунду. Основные события на севере будут там. А вторую ударную и третью танковую гоним на юг. Ставка решила перебросить сюда несколько КАФ-корпусов. Но ты не надейся, что они быстро придут. Пока реально только переброска из-под Риги первой горнострелковой дивизии. Ее отводят в Таллин, оттуда через Финляндию сюда. Это плохо. Скорее всего, немцы ночью выбросят десант в Гельсингборге и попытаются захватить причалы. Будь готов принять командование Северным фронтом. Впрочем, пока кроме летунов командовать тебе неким, Максим Петрович. первую бригаду спецназу мне сюда перебросьте. Уже перебрасываю. Два батальона в воздухе, танковые роты на погрузке. К утру бригада будет здесь, в Стокгольме. И не забывай, что все пути в Швеции двухколейные. Пропускная способность высокая. Мосты почти не защищены, а немцы опытные диверсанты. Ну, все, я готов. Доберусь до Ленинграда, верну твой самолет. Вас проводить? Нет, займись организацией связи. Да, конечно. До свидания, товарищ генерал-полковник.